Но не меньшие требования секс предъявляет к женщине. Даже если мужчина хочет дать женщине все, без ее помощи его возможности достаточно ограничены. От женщины в сексе требуется не просто присутствие, а участие, активное и смелое. Если эгоизм мужчины дополняется пассивно-выжидательной позицией женщины, пара распадается, они просто неинтересны друг другу. И мужское, и женское «хочу быть любимым» должно быть дополнено активным «хочу любить». А конкретнее – любовное вступление. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина». Песнь песней Соломона. О том, что женщинам нужны ласки, слышали все мужчины. Но слышать еще не значит понять. А понять это мужчинам непросто, по той естественной причине, что сами мужчины, пока они молоды и, соответственно, возбудимы, в них не нуждаются. Ласки, конечно, ему приятны, но он прекрасно может обойтись и без них. Что нужно мужчине, чтобы возбудиться? Женщина привлекательная и обнаженная. Соответственно, когда мужчины слышат, что женщина нуждается в нежности, они воспринимают это на уровне «жена нуждается в моей зарплате, чтобы я ей помогал на кухне, а теперь, оказывается, ей еще и ласки захотелось». Ну ладно, иногда я не прочь, но чтобы всегда. Ленивых вынужден огорчить. Если только женщина не сверхсексуальна, для нее один вид обнаженного мужского тела значит еще очень мало. Ну, разделся, ну и что? Она еще не готова. И в таком состоянии половой акт будет для нее безразличен, а то и неприятен. Для того, чтобы возбудиться, чтобы у нее появилось желание, влечение, мужчина должен подарить ей нежные ласки. Некоторые мужчины возмущаются лесбиянством. А чем возмущаться? Если женщины оказываются нежнее мужчин и лучше них умеют ласкать, то возмущаться надо мужчинами. А лучше всего научиться быть таким же нежным и смелым. В любой книге по сексологии перечисляется стандартный набор чувствительных зон, которые нуждаются в ласках: губы, кайма губ, надбровья, веки, уши, передняя и боковая поверхность шеи, слабые эрогенные зоны, грудь, соски, низ живота, бедра, спина, особенно позвоночник, средние, лобок, клитор, большие и малые половые губы, влагалище, сильные эрогенные зоны. На ласки рекомендуется уделить 15-20 минут, начинать со слабых, заканчивать сильными зонами. И как в кошмарном сне, я представляю картину. Приходит муж домой, говорит жене: «Все, жена, достал книжку, теперь будем по науке, ложись». Так, 5 минут на слабые эрогенные зоны. Закончили. Что там дальше? Любовные игры подчиняются закономерностям, но не терпят механичности. Да, обычно в хорошей паре ласки идут примерно так, как написано, но не потому, что он запомнил и знает, что это надо, а потому, что ей и ему этого хочется. 10 минут спонтанной любовной игры лучше, чем 30 минут рутинной стимуляции. Если вы делаете это только как необходимость, лишь для того, чтобы возбудить партнера, вы делаете правильные вещи с неправильной целью. Главное – получать удовольствие самому от того, что вы ласкаете, чтобы вам это нравилось. Недостаточно знать стандартный набор эрогенных зон. С каких-то пор наши женщины стали стандартными. Все женщины очень разные, поэтому перед каждым мужчиной стоит задача отыскать именно ее, только ее самые чувствительные зоны. Может быть, у нее одна грудь чувствительна, а другая нет. А может быть, она будет воспламеняться, когда вы будете целовать ей затылок или коленку, или подошву. Кроме этого, надо учитывать, что даже у одной женщины эрогенные зоны меняются. Это нередко происходит с возрастом. Сейчас ее возбуждают одни ласки, а через 5 лет нужны будут ласки совсем другие. Теперь главный вопрос: а как узнать, что ей сейчас надо? Тайны женской души и тела. Естественно, чуткий мужчина о многом догадывается сам. Дрожание ее век, трепет тела, изменение дыхания. Для тех, кто умеет читать, книга открыта. Но с другой стороны, муж не ясновидящий. Конечно, он может, как разведчик, день за днем, точнее, ночь за ночью, разгадывать тайны ее тела. Разведчик добывает сведения у врага. А кто враг здесь? Не надо устраивать мужу проверки на проницательность. Вам не нравится каждый раз с досадой констатировать: не то, не то, не туда. Так не создавайте проблем. Подскажите ему. Он хочет сделать вас счастливой, помогите ему. Что и как вам надо, в паре без комплексов может быть сказано прямым текстом, словами. Если кому-то это неудобно, можно подсказать звуками, руками, телом. Главное, было бы желание, было бы доверие. К сожалению, в действительности все грустнее. Традиционная картина. Приходит пара на консультацию к сексологу, мужу задают вопрос. Скажите, насколько ваша жена удовлетворена половой жизнью с вами? Как часто она испытывает оргазм? Какие ласки она предпочитает? Видели бы вы их лица. У жены лицо каменное, у мужа глупое, полное недоумения и растерянности. Конечно, ведь жена никогда ничего не скажет, молчит как партизан, а он никогда ничего не спросит. Конечно, во всем должна быть мера и такт. Вот жалобы женщины. У нас раньше с мужем всегда было все хорошо, я легко возбуждалась и получала оргазм. А потом он сходил на какую-то лекцию, и теперь в постели каждые 2 минуты спрашивает, ну что, уже есть оргазм? Уже есть? У меня сразу все тормозится. Еще раз повторю. Радостно, если мужчина может подарить женщине все оттенки наслаждения и довести до взрыва оргазма. Но тот, кто нарочито старается это делать, трудится ради этого, уничтожает весь праздник. Ах, у нее нет оргазма, общее семейное горе. Она не обязана его испытывать. Мужчина не обязан его добиваться. У них есть возможность любить друг друга, дарить теплоту и близость, возможность наслаждаться, и эту возможность стоит реализовать. Секс – коммуникация. Психологический практикум. Чтобы в сексуальной жизни между вами не было недоразумений, вы можете воспользоваться предлагаемым небольшим вопросником американских авторов. Если вы по своему опыту уже знаете, что разговор на эту тему для вас чреват конфликтами, договоритесь и взаимно соблюдайте психологическую технику безопасности. Описывайте свои ощущения, а не обвиняйте партнера. Сведите до минимума «ты», заменив его на «я». При разговоре держитесь за руки. Если один из вас выдергивает руку, значит он идет по пути обвинения, и надо изменить разговор. Вспоминая моменты сексуальной близости между вами, по очереди сообщите друг другу следующее. Что вам понравилось из того, что делал другой, но о чем вы раньше не упоминали? Что вас беспокоит из того, что делает или не делает партнер? То, о чем вы никогда не могли сказать раньше. Чего бы вам хотелось, но о чем вы никогда не решались попросить. Ваши сексуальные фантазии, особенно те, которыми можно наслаждаться вместе. Что приводит вас в возбужденное сексуальное настроение? Ваши требования и пожелания в отношении гигиены. Перечислите те аспекты секса, которые стали привычными. То, что могло бы внести разнообразие и что еще вы могли бы добавить волнующего. Обсудите любой другой аспект ваших взаимоотношений, который кажется вам важным. Попробуйте угадать, что нравится вашему партнеру. «Я думаю, что ты хочешь, чтобы твой партнер был», далее вы гадаете, «напористый и нетерпеливый, твердый и слегка агрессивный. Он применяет силу и доминирует, но не причиняет боли. Словесно угрожает, если не делают так, как он хочет. Причиняет легкое насилие, борьба, укусы, удары. Сначала напорист, затем нежен и мягок. Сначала мягок, обольстителен, далее все более настойчив. Нежен, но страстен. Очень мягок. Восприимчив и откликается на инициативу, сам ее не проявляя. Пассивен, оказывает сопротивление. При этом он рычит, молчит, стонет, мурлычет, рассказывает сказки, оскорбляет, превращая в вещь, восхищается и говорит нежные слова, весело треплется. Что еще? Тебе нравится во мне? Меня ты воспринимаешь как недостаточно, как излишне. Ты хотела бы, чтобы я... Теперь тот, кто все это про себя выслушал, может выразить свои чувства, а также уточнить то, в чем партнер был неправ. После этого поменяйтесь ролями. Полагаю, вам будет что обсудить. Общие моральные разрешения. Куда бы ни уединялась пара, они все равно никогда не остаются наедине. Рядом с ними всегда оказывается заинтересованная общественность. Естественно, не реально физически, а в виде моральных оценок и предписаний, точнее, осуждений и запретов. Это неприлично. Фу, как непристойно. Такого порядочные девушки себе позволить не могут. Это общественная мораль, но говорит она голосами ваших близких.